Глава 19. Сутки прошли с того момента, как ребята ушли, а я остался в подземелье зализывать раны. Ну и охранять его. Причем с помощниками. «Фома, ну хорошо, забери Виви. У него язык хуже наждачки». «Да, мне наконец-то удалось растопить этот кокон, что заблокировал мой источник. И я восстановил связь с фамильярами, избежав кризиса. Ну и для себя отметил. Стоило оказаться рядом с ядром излома, что генерирует огромные потоки маны, как процесс ускорился. М-да. Если вдруг подобное повторится в столице, то за 3 дня я не восстановлюсь. А примерно столько, по моим наблюдениям, хватит сил и запасов энергии у фамильяров. Может, кто-то дольше протянет, кто-то меньше. Смотря как они их расходовать будут. Желательно, конечно, вообще не расходовать. Фома последние 12 часов спал, и я уже начал бояться, что с ним что-то случилось. Все-таки вымотался он конкретно в последней битве. Энергию чуть ли не в ноль потратил. Жужа только последние часы провел в спячке. Виви же, как ни в чем не бывало, явился в наш мир из убежища хомяка и, сладко зевнув, потребовал еды, воды и чуханье за ушком. А вот Кен, в сравнении с остальными, он был бодрячком. Оно и понятно. Источник у него есть свой. И был он заполнен практически до отказа маной, которую перевертыш никоим образом не использовал. Поврежденную ногу еще в лагере зельем исцелили. Ну и все. Некуда было больше эфир тратить. В общем, все обошлось. Но на будущее мне точно надо что-то придумать и предпринять, чтобы такие ситуации не возникали. А если и возникнут, когда я буду вдали от излома, то иметь запасной план. Терять этих любителей вкусняшек я не хочу. Привязался как-то. Да и Кен доказал, что в критической ситуации на него можно положиться. Пока ждали возвращения Сокола и его друзей, мы развлекались как могли. Я экспериментировал с энергией воителя, не трогая ману в источнике, что стремительно заполнялся. Уже научился покров меньше, чем за секунду делать, и покрывать этой силой оружие, прямо как наставник Михаил. Но мне, конечно, было еще очень далеко до того, чтобы, как он, превращать 20-сантиметровые кинжалы в метровые лезвия из энергии, способные резать сталь и крошить камни. Очень далеко. Сейчас просто добавлялись электрические разряды и пробивание покровов и магических щитов. Так что даже если я окажусь без маны, то мне не придется по 3 часа дубасить монстра копьем в надежде просадить его энергетическую защиту, чтобы добраться до тела. «И почему эта сила столь податлива и подобна молнии?» Удивился я тому, как легко могу переводить ее из спокойного состояния в молниеподобные разряды. Свойство очень интересное и даже полезное. Эфир из источника в эту силу превратить я тоже могу, вроде как. Никогда не пробовал, хотя знаю 3 подходящие родовые техники. Электрическое касание, эфирный разряд и кнут молний. Что ж, скоро я это все потренирую. Первая техника из рассказанных недавно отцом — это способность очень похожа на то, что я сейчас делаю с силой воителя. При касании бьет врага током. Ну а если удалось прорвать защиту, то еще оглушает его и одаривает смертельно ядовитым эфиром. Вторая — нечто похожее, только на расстоянии. Довольно сложно попасть по цели, если рядом есть другие, что могут принять удар на себя. Последняя же техника — это кое-что интересное. По сути, что-то в духе эфирного копья, но имеющее более гибкую структуру. Кнут, который трещит от электрических разрядов. Вообще, отец передал мне кучу всяких техник, и все их надо было хорошенько потренировать. И чую, самое полезное окажется самая простая из новых — притяжение эфира. Иногда нужно по кому-нибудь хорошенько врезать магией, но только чтобы образумить, а не убивать. Если эфир уже попал в тело, то мало что способно помочь. Из реальных вариантов спасения лишь помогут взвод лекарей, зелий здоровья ящик и молитва о том, чтобы я не добавил. Если же ничего этого нет, то я смогу сам вытянуть эфир обратно. Заодно и резервы восстановлю. И с эфирными лужами точно так же. Свою работу сделали, быстренько втянул и дальше двинул без особых просадок по энергии. Да, эта техника будет реально самой важной вдали от изломов. Много полезного я узнал. Очень много. Отец сказал, что если я все это освою, то в целом равных мне на моем уровне не будет. Вообще, это я и так знал. И рассказал ему о своих приключениях и битвах. Среди прочего, он рассказал о еще одной технике, которую родичи не использовали со времен эпохи расширения империи и крупных континентальных войн. Она заставляла врагов выдавать свои тайны, подчиняла их своей воле, делая послушными. И это не была ментальная магия. Нет. Эфир — это не про ментал и псионику. Суть техники проста и очень кровожадна. Тонкими манипуляциями эфира необходимо нанести смертельное ранение чужому телу. Например, разорвать какую-нибудь артерию и быстро, пока человек не помер, заменить поврежденный участок эфирным имплантом, который будет связан со мной невидимым глазу мостом. Пока я жив, он тоже будет жив. И при этом ему придется испытывать мучительную боль от наличия обжигающего эфира в теле. Пока он на расстоянии пары десятков метров от меня, этот мост будет поддерживать свое существование. А стоит ему уйти дальше или мне отозвать эфир, как человек умрет. Не сразу, конечно. Сначала помучается. Эфир без моего присутствия из спасательной капсулы превратится в голодного монстра, что примется пожирать человека изнутри. Пара минут — и конец. Хотя у магов шансы выжить есть, если меня рядом не будет. Правда, крайне мизерные. После растворения моей энергии там счет на минуты пойдет, если не секунды, из-за оставшихся травм. Сурово, грязно, даже чуточку аморально. Но надо помнить, что в те времена, когда эта техника использовалась, это было в порядке вещей. А жизнь человека стоила порой меньше, чем подкова лошади. Да и чего ждать от людей одного из самых ужасающих и сильных родов того времени во время войны? Ну и враги наши тогда не были мальчиками-зайчиками. Нападения на города, разбои и грабежи, массовый поджог зданий и увод людей в рабство. Это происходило не просто время от времени, а порой каждые полгода-год подобная напасть приключалась с пограничными городами. Время суровых людей. Тогда, по словам отца, с монстрами проблем было меньше. В Сибири жили люди в большем количестве, нежели сейчас. Да, многое поменялось с тех пор. Не только человечество выросло, покорив весь земной шар, обуздав мощь технологий и сохранив магические таланты, но и проблемы с монстрами вышли на новый уровень. Раньше, пару сотен лет назад, если монстры какие появлялись, дружину отправляли, что твари ловила и убивала. И несколько лет о новых мутантов не слышно. А если где-то появлялся разлом, то по тревоге поднималась вся окрестная рать. А про изломы тогда вообще ничего не знали. Они лишь сравнительно недавно появились. В общем, с каждым столетием дела с мутантами становились все хуже и хуже. «Мир меняется, и нам надо меняться вместе с ним», — пробормотал я, глянув на часы. Ребята, наконец, вернулись, ведя за собой двадцатку пленных. «Они привели даже больше, чем рассчитывал. Если бы я пошел на штурм, погибло бы намного больше», — справедливо заметил я, сжимая и разжимая кулаки. «Что ж, сегодня я воскрешу очередную позабытую технику рода и применю ее на бандитах, а не на солдатах и офицерах врага, как мои предки когда-то. Впрочем, и те — враги империи. А значит, сомнения прочь. Если выдержат до конца нашего небольшого приключения в Сибири и согласятся сесть в тюрьму, то так уж и быть. Отправим их всех в госпиталь Новосибирска с описанием травм, чтобы хирурги смогли спасти их, дабы те понесли заслуженное наказание. «Добро пожаловать в свой временный дом, дорогие друзья!» — поприветствовал я пленников, на которых висели наручники. «Я очень рад всех вас видеть. Хочу сразу предупредить, вам предстоит много работы. И так как ни у кого из вас не будет колец ликвидаторов, ваши тела будут подвергаться влиянию излома. А тут, сами понимаете, возможны ужасающие мутации. Так что в ваших же интересах работать изо всех сил, чтобы скорее выйти из этих мрачных пещер на свежий воздух. Покинем это место только когда все здесь добудем». И где только взяли столько наручников? Прибывшее подкрепление оставило перед побегом. К слову, мы связались с ними и коротко сообщили, что угроза устранена. Якобы удалось убить расслабившегося канцлера, и монстры, потеряв поводок, передрались и разбежались. Особенно, когда три химеры сцепились друг с другом. Такую версию мы им скормили. И вроде как они даже купились. Обещали пополнить припасы и приехать. Но мы сказали, что сами разберем добычу и вернемся. Незачем нам тут чужие глаза и уши. Я поднялся со своего тронного валуна, на котором сидел последние 3 часа, и подошел к соколу. «Ну что, как справились? Потерь, я смотрю, нет?» «Да, даже не ранили никого. Не зря же у нас ранги такие, что покров или щит магический есть у всех. А как мы прибили 2 их воителей, так все сразу издались. Ну, почти все. Нашлась парочка героев. Кто-то сбежал в леса, а этих вот смогли поймать». «Даже почти не поцарапали по пути сюда. Профессионалы, что еще сказать?» «Что дальше? Как ты их заставишь работать?» С прищуром глянул на меня сокол. «Немного магии и немного внушения. Достаточно быть по большей части честным с ними. После описания всех тех нутов, что я для них приготовил, хватит поманить пряником, чтобы они сразу оценили всю широту нашей души». Улыбнулся ему и коротко поведал, как будет выглядеть эта техника. «Жутковато звучит. Я думал, будет как с фамильярами», — честно признался сокол. «Ах, если бы с людьми можно было бы так же. Лучше подумай, как выйти на связь с нашими заказчиками и начать выгружать им все добро на лесопилке. Все-таки сам видишь, мы с Фомой все пещеры освободили, всех монстров собрали. И теперь их было бы неплохо продать. А перед тем, как это сделать, нужно их ведь еще и оценить. Я плохой оценщик, сразу говорю». «Филин займется бумагами, подсчетами и оценкой», — успокоил меня сокол. «Ну, тогда за работу. Сам понимаешь, нам надо зачистить целиком и полностью целых 5 подземелий. Работников у нас не особо много, так что на это может уйти много времени». «И лопат не хватает. Надо в город поехать, докупить кое-чего». «Лучше закажи у нашего скупщика в счет частичной оплаты товара. Я не знаю курьеров, что согласятся в Сибирь везти лопаты, ломы, горячую пиццу и... Что там нам еще для счастья не хватает?» Сделал я отличное, как по мне, предложение. И сокол задумался. «Пиво! Пусть мне пивка привезут, пока я буду за этим мясом следить!» Резко поднялся сопящий до этого Кен. «Вот балда!» Покачал я головой, раздумывая, что еще можно затребовать у наших партнеров, которым все еще предстоит осознать, с каким масштабом поставок они столкнулись. «Вот вам всем бы только пожрать!» — ответил я на требование привезти шоколадок, картошки и паштета. «Да и мне тоже, если честно». Прошло 4 дня. Скверное настроение от неправильного использования силы рода уже сошло на нет, так как я смог хорошенько попрактиковаться в новых техниках и провести время со своими товарищами и фамильярами, радуясь тому, как активно трудятся потерянные, запуганные, дрожащие от усталости ублюдки. Все-таки канцлер и герцог оказались теми еще отбитыми на всю голову революционерами. Среди пленников было 2 выживших и верно оценивших расклад воителя, один из которых помогал 2 магам вести свои незаконные делишки и сможет предоставить дознавателям в будущем очень много полезной для империи информации. Я уже ее получил, и масштабы всего безобразия меня напугали. Они были огромными. Несмотря на то, что Сибирское кольцо существовало и охранялось на протяжении 1000 километров отрядами ликвидаторов, военных, гвардии различных дворян и добровольцев, найти лазейку и пройти мимо них не было большой проблемой для таких вот групп ублюдков. Это уже было их 3-е пришествие в Сибирь. В прошлые 2 раза они облюбовали далекие места у 6-го горлика, что находился ближе всего к границе с Цинской империей. Их ходки получились очень удачные. За несколько месяцев они умудрились вытащить множество ресурсов и перебить кучу ликвидаторов, загнав тех в ловушку. Руки этих тварей буквально по локоть в крови. Природник использовал свою силу направо и налево. Он помогал браконьерам легко ловить и убивать любую дичь и монстров, зачищать изломы, натравливать мутантов на горлики, чтобы эти уроды могли скрыть свои перемещения. Империя буквально не знала об их существовании, ведь все, кто с ними пересекался в лесах, погибали от натравленных монстров, попадая в ловушки. По словам пленника, помогали им заниматься всей этой, безусловно, крайне выгодной деятельностью разведчики из клана Хань, который являлся одним из крупнейших в Цинской империи. Располагались их земли, к слову, как раз на границе с Россией. Они же и организовывали провоз контрабанды через границу. И товаров там на десятки и сотни миллионов рублей. А уж сколько оборудования для хранения и перевозки добычи у них было на лесопилке. Ребята сказывали, что даже если не продавать транспорт, а только инструменты, холодильники, растворы и все прочие технологические и магические прибамбасы, что они нашли, то уже больше миллиона рублей выйдет. Неплохо, неплохо. Думаю, оборудование браконьеров наверняка впечатлит нашего покупателя. К слову, сегодня у нас будет первая встреча, и она обещает быть нервной. Все из-за этой битвы и запроса графа Орлова о помощи в сражении с врагами империи. Кармазовы посчитали нас частью этой группы контрабандистов, и Сокол три раза выезжал к вышке, чтобы переговорить с ними и объяснить, что ничего общего мы с этой группой браконьеров не имеем. Что он им наплел, я не понял, но мне он честно признался, что вся наша маскировка, скорее всего, оказалась бесполезной. Связать 2+2 и понять, чья группа оставалась в этом районе и сражалась с тварями, сможет даже ребенок. Кармазовы точно не дураки и, само собой, уже понимают, что как минимум одна группа барона Соколовского собирается заниматься нелегальными делишками через их прихвостней. Плохо. Теперь у нас не будет преимущества, а у них будет на нас компромат. Ну, уже ничего не поделаешь. Мы начали собираться навстречу. Подземелье мы уже обчистили на 2/3. Наши полудобровольные работники уже еле шевелили ногами после нескольких дней напряженного труда. Впрочем, наши ребята пахали не меньше, как и я. Строительные леса надо было привезти и притащить. Туши самых крупных монстров перетаскать и хотя бы минимально разделать, чтобы вместились в рефрижератор, что приедет за ними. Еще всю добычу надо было оценить и переместить на лесопилку, откуда Кармазовы все добро и заберут. В общем, работы хватало. «Все, заканчиваем! Хватит с них!» — дал отмашку Сокол, отправив отдыхать вымотавшиеся остатки группы канцлера. «Кстати, их осталось 18». Один, как узнал, что я с ним сделаю, дал дёру, за что получил пулю от нашего снайпера Хрустального. Другой решил зачем-то доказать всем остальным, что я блефую. В итоге умер от разрыва сердца меньше, чем в километре от излома. Его принесли и показали всем остальным, как подтверждение моих слов о том, что судьба их при побеге будет крайне незавидной. «Сокол, решай!» «Мы будем вместе на встрече, или мне уйти с этими архаровцами, чтобы не светить их перед покупателем? Меньше знают, крепче спят». «Они и так уже знают столько, что плеваться хочется от всей этой затеи». «Я, к слову, пока мы ехали, еще одну легенду придумал. Как насчет сказать им, что мы знали об этих браконьерах и просто отжали бизнес? Немного не повезло с битвой и ликвидаторами, но когда все закончилось и граф уехал в свой горлик, мы смогли сделать свой ход и устранили канцлера, перехватив власть и решив, что хватит работать на иностранцев. Только на наших. Мол, мы хоть и вне закона, но понятие чести у нас есть. И все это разовая акция, сроком на 2 месяца». «Думаешь, им не наплевать? Они не поверят в наши слова». «Ну, тем и лучше. Мы скормим им полуправду. Они ее дополнят своими полубреднями, и на выходе получится невероятная чушь. И будет непонятно, где правда, а где ложь. Оставайся загадочным, с улыбкой рассказывай им, как ты ждал развязки сражения, чтобы потом застать врасплох работающих на китайцев-засранцев. И вообще, плевать, во что они поверят, во что не поверят. Может, даже отправят своих соглядатаев. Все равно, наша задача простая, как 2×2. Срубить деньжат и свалить», — заявил я. «Ну и заодно зачистить изломы, где я смогу отточить свои навыки. Но это уже мои персональные цели. Еще бы найти по-настоящему хорошего боевого фамильяра, что тоже пошел по пути мутации мозга, а не по пути эволюции в неописуемого мутанта, где силы много, а толку мало. Но это как повезет. За все время здесь я встретил только 2 таких фамильяров. Жужа и Виви все-таки ближе к монстрам. Жучара стал фамильяром на самой начальной стадии своей эволюции. Эфир пошел ему на пользу, больше остальных, усилив чуть ли не все, включая интеллектуальные способности. Только в размере он слабо прибавил. Скорее, оброс новыми узорами и наростами на хитиновой броне. С чем это связано, я без понятия. И что выйдет с Виви, я не знаю. Мутации у мыши минимум, если судить чисто внешне. Подрастет, окрепнет, сделаю своим фамильяром. Тогда у меня будет разведка на земле и в воздухе, а еще в барах и хранилищах картошки. Удивительный по своим возможностям отряд. По силе, правда, такой себе, если сравнивать с возможностями канцлера, конечно. Но, в отличие от него, я могу со своими фамильярами показаться в городе. «Садитесь по машинам! Они должны приехать через час. Я встречу их один», — решил в итоге Сокол. «Меня Хрустально, если что, со снайперской винтовкой прикроет. И, кстати», — глянул на меня, — «где деньги требовать оставить?» «Пусть откроют счет в мутабанке на подставное лицо и оставят их в ячейке для хранения. Мне будет достаточно знать имя владельца ячейки, чтобы натравить Фому. Он вытащит оттуда всю наличку», — ответил ему, и Сокол на меня как-то очень уж странно посмотрел. «Что?» «Твой Фома может грабить банки так, что этого никто не заметит?» «Ну да. А что?» «Ты ведь знаешь, что существуют богачи, которые заработали свое состояние на чужом горе?» «Да, прекрасно это знаю». В мыслях промелькнул разговор с отцом, где он говорил о сокровищах и богатствах нашего рода, что наверняка были украдены и перекочевали в чужие карманы. «А что, если немного восстановить справедливость? Можно ведь навести справки». «О, это опасная игра, Сокол, и она может плохо кончиться. В крупных банках существует антимагическая защита, поэтому я и выбрал Мутабанк. У них нет антимагических комнат. Знаешь же, как в народе говорят, Мутабанк — самый мутный банк в мире». И все же Сокол интересную мысль подкинул. «Когда-нибудь я найду то, что принадлежит мне, и верну. А затем найду и то, что имелось у тех, кто пришел пировать на руинах нашего родового гнезда. Некоторые из них будут обречены стать нищими безродными, даже не узнав, кто именно все это устроил. Справедливость обязательно восторжествует».